У тех явно была значительно более продвинутая оптическая система, тепловизоры последнего поколения, система ночного видения, может быть, даже что-то еще более совершенное и дорогое. Они сейчас различали цели в этом плотном дыму и продолжали хладнокровно и методично стрелять по ним. Вот только, судя по всему, охрана барона совсем не уступала по уровню экипировки нашим соклановцам. Да и другие кланы вооружены были не хуже. По нашим позициям время от времени прилетали одиночные выстрелы. Но были скорее не прицельные выстрелы конкретно по нам, а просто случайные попадания. В то же время плазменные заряды постоянно пролетали над нашими головами. «Рик!» — прошипел разъяренный Дарс, который все время рвался кого-нибудь подстрелить и доказать свою боевую ценность. «Вообще, никого не вижу через этот чертов прицел. Что за дрянное оборудование мне подсунули вместо нормальной боевой винтовки, он то и дело нервно приподнимался над баррикадой, отчаянно пытаясь найти хотя бы одну подходящую цель, и тут же нырял обратно из-за плотного ответного огня. «Черт возьми!» Продолжал он ругаться, явно выходя из себя. «Оптическая система никуда не годится. Как в этом проклятом дыму хоть что-то разглядеть?» «Дарс, успокойся и не горячись», — ответил ему, пытаясь придать голосу уверенность. «Нам сейчас совершенно не нужно ни в кого стрелять и геройствовать. Нужно просто терпеливо дождаться, пока все это, наконец, закончится». «А что, если оно никогда не закончится?» — мрачно спросил Дарс, вглядываясь в дымную пелену. «Очень хороший и правильный вопрос. Судя по нарастающей интенсивности стрельбы, боевые действия в зале только начинали по-настоящему разворачиваться. И было крайне неприятное и тревожное ощущение, что мы невольно оказались в самом эпицентре чего-то гораздо более серьезного и масштабного, чем простая политическая разборка между враждующими кланами». Кадр обратился к старику, который молча сидел, плотно прижавшись спиной к нашей импровизированной стене из перевернутых столов. «Что, черт возьми, здесь на самом деле происходит? Это ваш тщательно продуманный план или хитроумный план клана Зиталар?» Старик устало покачал седой головой, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на искреннее недоумение, честно не знаю, что и думать. Все пошло совершенно не так, как должно было по первоначальному плану, как именно должно было происходить. С нетерпением переспросил Дарс, на мгновение отвлекшись от бесплодного поиска целей в дымной мгле. «Я должен был просто спокойно выступить с официальным заявлением о добровольной передаче своих прав клану Зиталар», прошептал Кадр, сжимая кулаки. «Тихо, цивилизованно, без всякого кровопролития. А потом мы мирно и организованно покидаем эту систему». «Ну да, конечно», — саркастически заметил в ответ, наблюдая за очередными вспышками выстрелов. «Очень мирно у нас получается». Немного пришедший в себя после шока Кадр неожиданно протянул мне что-то вроде старинного амулета на тонкой кожаной веревочке. Небольшой металлический диск с какими-то сложными выгравированными символами тускло поблескивал в красноватых отсветах плазменных разрядов, создавая причудливые узоры света и тени. «Надевай немедленно на себя», — произнес почти приказным тоном, в котором чувствовалась скрытая тревога. «Кадр, нам твои амулеты сейчас точно помогут», — равнодушно отмахнулся от него. «Лучше думай, как нам отсюда живыми выбраться. Нам бы танк или взрывчатки хотя бы немного. Тогда ушли бы. Надевайте немедленно», — настойчиво настаивал старик, протягивая второй точно такой же амулет удивленному Дарсу. «Это совсем не простое украшение, а настоящая защита». Дарс вопросительно и недоуменно посмотрел на меня, ища поддержки. На мгновение я глубоко задумался, что может знать этот 200-летний мудрый старик такого важного, чего не знаем мы с нашим боевым опытом. В ответ почти незаметно кивнул, решив довериться его интуиции. После чего мы с Дарсом послушно надели таинственный амулет на себя и быстро вернулись на свои боевые позиции за нашей ненадежной баррикадой. Металл амулетов оказался удивительно теплым на ощупь, словно имел собственный мощный источник внутренней энергии. «Эконом заряды», — сказал Дарсу. «Стреляем только изредка, больше для того, чтобы отпугнуть самых ретивых и наглых. А так вообще не стреляем». «Понял», — ответил Дарс, не отрываясь от прицела. Довольно длительное время наши невозмутимые соклановцы продолжали хладнокровно и методично стрелять в кого-то невидимого в густом дыму. Сложно было определить, в кого именно они целились, видимость в центре зала была практически нулевой даже на расстоянии вытянутой руки. Система вентиляции вроде бы справлялась с постепенным рассеиванием задымления, но что-то в зале уже горело или активно дымило, что именно рассмотреть было невозможно. Потом произошло нечто такое, чего я совсем не ожидал увидеть. Наисса Зиталар совершенно неожиданно оставила надежное прикрытие своей верной охраны и решительно вышла вперед. В руке она уверенно держала какой-то непонятный загадочный предмет, небольшой металлический цилиндр, который слабо, но стабильно светился изнутри холодным голубоватым светом. «Внимание всем присутствующим!» Крикнула так пронзительно громко, что ее властный голос легко перекрыл звуки стрельбы. «Предлагаю всем остальным участникам немедленно сдаться нам как законным победителям. В обмен на это обещаю сохранение ваших драгоценных жизней». В ответ на эти дерзкие слова она получила не только несколько крайне непечатных посылов по всем известному адресу от невидимых в дыму разъяренных противников, но, что было гораздо хуже и опаснее для нее лично, настоящий ураганный шквал плазменных зарядов со всех возможных сторон. Мощная энергетическая защита ее дорогого костюма не выдержала такого количества одновременных попаданий. Наисса болезненно зашаталась и неминуемо рухнула бы прямо на пол, если бы не подоспевшая к ней преданная охрана, которая живой стеной закрыла ее своими телами, подхватила раненую или убитую женщину и быстро потащила назад в относительное укрытие. Защитный шлем с нее спал, разбившись при ударе о пол на куски, и мне показалось, что она в последний раз удивленно и растерянно посмотрела в нашу сторону, словно искренне не понимала, почему ее блестящий план так катастрофически провалился. После этого эпизода активная перестрелка продолжилась с удвоенной яростной силой. Вот только теперь плазменные заряды полетели в нашу сторону, причем от наших же недавних соклановцев. И мы с Дарсом вначале не отвечали, не понимая, что происходит, но когда Дарса чуть не подстрелили свои же инстинктивно, начали отчаянно стрелять в ответ, пытаясь отбиться от внезапно ставших враждебными союзников. «Что за чертовщина здесь происходит?» — заорал Дарс, ныряя под прикрытие стола от очередной серии прицельных выстрелов.